Индии 50 лет. Первоначально опубликовано в журнале Time. Есть два способа встретить 50-летие. Можно, первое, дерзко показать нос старику Хроносу и, закатив крутую вечеринку, во всеуслышание объявить, что вы нахально намерены жить и дальше. Или, второе, притвориться, будто ничего не случилось, и, спрятав голову под подушку, весь день ждать, чтобы он поскорее прошел. Когда я отмечал свои полвека, то решил, например, жить дальше. Теперь подошел черед Индии. Но хотя годовщину, 50 лет со дня освобождения от британского владычества, громко отмечает весь мир, сама Индия, если не игнорирует ее, то относится к ней явно с прохладцей, как бы недоуменно пожимая плечами. И факт этот не без удивления отметили все международные обозреватели. Просто не дать не взять этакая леди, которая не желает обнародовать свой возраст. Отношение к торжественным датам в Индии вообще менее трепетно, чем на Западе. Поглядеть на яркие ежегодные парады 26 января, в День Республики, собираются в основном иностранцы, чтобы поглазеть на слонов в сверкающих попонах, тогда как местные жители в большинстве своем не обращают на них внимания. Довольно скромно отмечают даже 15 августа, День независимости. Я приезжал в Индию 10 лет назад, в день ее 40-летия, и стоял у Красного форта в Дели, где записывал выступление тогдашнего премьер-министра Раджива Ганди, который обращался с речью к толпе, внимавшей ему с поразительным равнодушием. Примечание. Красный форт – историческая цитадель эпохи Великих Моголов, откуда премьер-министр Индии обращается к народу 15 августа в День независимости. Раджив Ганди, годы жизни 1944-1991, старший сын Индиры Ганди, премьер-министр Индии, в 1984-1989 годах, убит тамильскими тиграми. Конец примечаний. Все, что он говорил, было всем до такой степени неинтересно, что люди начали расходиться, не дожидаясь конца выступления. Правящая индийская элита всегда с осторожностью относилась к публичным празднествам. Принято считать, что народ будто бы не одобрит разбазаривание средств, которые лучше потратить на сооружение ирригационной системы, а не на фейерверки, например. Возразить тут можно только одно. После недавних коррупционных скандалов и внутрипартийных склок репутация лидеров нации и так хуже некуда, потому вряд ли один праздник, устроенный для народа, способен ее испортить. К тому же самих лидеров это, похоже, нисколько не беспокоит. Потому в преддверии круглой даты можно было бы ожидать, что в Индии захотят немного развлечь народ. Как потом выяснилось, планы подготовки к празднованию были и включали в себя самые разнообразные мероприятия. От традиционного занудства, прослушивания в записи выступлений основоположников государства членами Национальной ассамблеи, до малобюджетных любительских спектаклей, инсценировок знаменитых эпизодов Бомбейской сессии, на которой 8 августа 1942 года была принята резолюция, призывавшая британцев добровольно покинуть Индию, а также таких нелепых инициатив, как, например, предложение, сделанное совершенно серьезно, ознаменовать юбилей открытием памятника Ганди, разумеется, в знаменитой набедренной повязке, в Антарктиде. В Пакистане правительство Наваза Шарифа, судя по информации из посольства Пакистана в Лондоне, также приняло решение отметить праздник скромно, хотя и для Пакистана это круглая дата. До сих пор пакистанские политики в излишней скромности замечены не были, так что, наверное, подобное случилось впервые. 50 лет назад, когда господин Неру вступал в должность первого премьер-министра самостоятельного государства Индия, в своей инаугурационной речи он назвал обретение независимости моментом, когда подает голос долго молчавшая душа народа. Объяснение тому, отчего сегодня этот народ не желает бросать воздух шапочки а-ля Неру, нужно искать в цепи событий, последовавших за освобождением, которые стали причиной новых страданий для его едва почувствовавшей свободу души. Если в 1947 году, когда Индия еще не растеряла своего идеализма, август связывался с надеждами на грядущие перемены, то в 1997 году главное впечатление от августа – ощущение конца. Заканчивается еще одна историческая эпоха, эпоха, можно сказать, рождения постколониальной Индии. Но, как оказалось, она отнюдь не стала золотым веком свободы. Разочарование, доминирующий сейчас настрой, и комментаторы, и частные лица, все как один с одинаковой готовностью называют целый ряд причин, начиная с раздела, оказавшегося оборотной стороной освобождения. Принятое тогдашним правительством решение о выделении мусульманских штатов в самостоятельное государство привело к кровавым конфликтам, в которых погибло более миллиона индуистов, сикхов и мусульман. Последствиями его, словно ядом, пропитана вся история взаимоотношений двух новорожденных государств. Так с какой теперь стати кто-то здесь должен праздновать 50-ю годовщину раздела, который стал для обеих стран трагедией века? Я, как и многие индийцы, придерживающиеся секулярных взглядов, готов поспорить с тем, что раздел был якобы неотвратим, и считаю его не проявлением исторической неизбежности или воли народа, а результатом политической борьбы между Ганди и Джинной, между Конгрессом и Лигой, в ходе которой Джинна из убежденного противника раскола превратился в ярого его сторонника, а затем стал основателем исламского государства. Примечание. Мухаммед Али Джинна, годы жизни 1876-1948, основатель партии «Всеиндийская мусульманская лига», 1906 год. Конгресс, Индийский национальный конгресс, самая большая и старейшая, создана в 1885 году, политическая организация Индии. Конец примечания. Старая тактика британского правительства «разделяй и властвуй» только усугубила противоречия. В результате множество мусульманских семей, в том числе и моя, оказались по разные стороны границы. Мои родители и два моих дяди остались в Бомбее, а тети со своими семьями перебрались в Западный Пакистан, как он назывался до 1971 года, пока восточная часть страны, отделившись, не образовала новое государство Бангладеш. Нашей семье повезло в том, что на нашу долю не выпало кровопролитий, но жизнь наша с тех пор стала определяться границами, которые пролегли между нами. Разве в Европе нашелся бы человек, который захотел бы отпраздновать сооружение Берлинской стены или возникновение железного занавеса? История обеих стран после раздела отмечена непрерывной вереницей трагедий и бед, а главные социальные болезни не вылечены. Знаменитый лозунг госпожи Индиры Ганди «Гариби хатао» – «Долой нищету» – так и остается лозунгом. Индия живет в такой же бедности, как и раньше, но стала еще более многонаселенной, причем главным образом из-за нежелания сына госпожи Ганди, Раджива, продолжать кампанию насильственной стерилизации, начатую в период чрезвычайного положения в середине 1970-х при правительстве госпожи Ганди. Прекращение этой кампании, призванной установить контроль над рождаемостью, отбросило страну более чем на целое поколение. Неграмотность, использование детского труда, высокая детская смертность, обнищание низших каст и низших слоев – все эти тяжкие проблемы остаются нерешенными и сегодня. Какой-то хулиган в Бомбее наносит оскорбление памяти доктора Амбедкара, лидера неприкасаемых, водрузив его памятнику на шею гирлянду из сандалий, и эта глупая шутка приводит к новой вспышке насилия. Примечание. Пхимрао Рамджи Амбедкар. Годы жизни 1891-1956. Первый политический деятель, боровшийся за права неприкасаемых. Первый неприкасаемый, окончивший университет и получивший степень доктора, юрист, экономист, философ. По его инициативе неприкасаемые массово обращались в буддизм, не признающий кастовых различий. Прикоснуться к чужой обуви в Индии считается оскорбительным. Конец примечания. Жестокие обычаи, жившие здесь испокон веков, теперь принимают новые формы. Выросло число сожжений молодых вдов ради их приданого. Страшные вещи рассказывают очевидцы о ритуальных жертвоприношениях детей среди последователей культа богини Кали. Не прекращаются общинные распри. В Пенджабе рвутся бомбы сикхских сепаратистов. В прекрасной Кашмирской долине похищают туристов. Индуистские националисты разрушают мечеть Бабура, на месте которой, по их верованиям, родился бог Рама. И в результате кровь льется рекой во всем штате Уттар-Прадеш, в Мируте, Айодхе и Ассаме. Примечание. Мечеть Бабура, Бабри, возведена по приказу первого могольского императора Бабура в XVI веке в священном для индуистов городе Айодхе. До 1940-х годов называлась мечетью Джанмастан, мечетью места рождения. Конец примечания. Мой родной город Бомбей один, кажется, оставался свободным от злейших пороков современного индийского общества. Но в 1993 году взрывы прозвучали и там, в самом сердце огромного мегаполиса, где есть все хорошее и все плохое, что присуще меняющейся Индии, со всеми ее новациями и безнадежной нищетой, с ее глобальным мышлением и узколобым сектантством, разрушив миф о Бомбее и уничтожив вместе с мифом, может быть, навсегда, идеализм и целомудрие всей постколониальной эпохи. Не забудем о коррупции. Один из героев моего романа «Последний вздох Мавра» дает свое определение современной индийской демократии. Один человек, одна взятка. И формулирует индийскую теорию относительности. Относите все в семью. Его шутки, как и большая часть того, что сейчас пишут об этом в Индии и об Индии, кажутся преувеличениями. А на самом деле невозможно даже передать размах, какой приняла здесь коррупция, разросшаяся до гротескных масштабов. Начиная со скандала с Марути в 1970-х, когда бюджет программы «Народный автомобиль», который руководил лично Санджай Ганди, не досчитался огромных денег, Бофорского скандала из-за сделки по закупке оружия со шведской компанией «Бофор», запятнавшего репутацию Раджива Ганди, когда огромных денег не досчитался уже бюджет страны. И до попытки в 90-х регулировать индийский рынок ценных бумаг с помощью гигантских сумм, заимствованных из бюджета, что привело к катастрофическому падению рынка. Примечание. Санджай Ганди. Годы жизни 1946-1980. Младший и любимый сын Индиры Ганди, которого она видела своим преемником в политике. Погиб в авиакатастрофе. Конец примечания. Сейчас, одновременно, под следствием находятся несколько десятков влиятельных политических лидеров, подозреваемых в коррупции, включая премьер-министра Нарасимху Рао. Кроме него есть еще и Лалу Прасад Ядав, главный министр Бихара, одного из беднейших штатов, подозреваемый в причастности к фуражной афере, с чьего соизволения в течение многих лет огромные бюджетные средства тратились, увы, на приобретение кормов для несуществующего скота. Мошенники похитили более 150 миллионов долларов. Сумма, о какой бессмертный Чичиков, антигерой гоголевского романа «Мертвые души», не мог бы даже мечтать. Продолжить список сегодняшних бед легко. Стал заметен рост националистических индуистских движений экстремистского толка. Приходит в упадок гражданская служба, долго составлявшая здесь основу демократии. В коалиционном правительстве премьер-министра Гуджрала наметилась тенденция к расколу. Из него с удручающей регулярностью выходит фракция Ядав, и вот-вот выйдет ДМК. И если правительство еще не рухнуло, то исключительно потому, что на самом деле перевыборов никто не желает. Никто, кроме разве что военизированной БДП, у которой больше всего мест в парламенте и которая, хотя она еще не дорвалась до власти, в следующий раз наверняка получит больше мест, и тогда бороться с национализмом станет куда труднее. Примечание. ДМК – Дравида Мунетра Кажагам, Федерация Дравидского Прогресса, одна из двух ведущих тамильских партий. БДП – Бхаратия Джаната Парти, Индийская Народная Партия, одна из двух ведущих общенациональных партий Индии наряду с Индийским национальным конгрессом, относятся к правым и часто характеризуются как партия индуистского национализма. Конец примечаний. Сторонникам традиционных ценностей будет кому пожаловаться на MTV, которая портит молодежь, а любителям спорта – на отсутствие в Индии спортсменов мирового класса. Тем не менее, в преддверии юбилея настроение у меня праздничное. Не все плохо. Например, президентом страны впервые избран кандидат от далитов, неприкасаемых, господин Кочерил Раман Нараянан, что, возможно, заставит приумолкнуть самых ярых сторонников кастового деления. Как бы то ни было, я для начала хотел бы воздать должное идее, которая появилась на свет 50 лет назад и продержалась все это смутное время, иначе говоря, так называемой индийской идее. Большую часть своей взрослой жизни я размышлял и писал именно о ней. В 1987 году, накануне прошлой круглой даты, я объехал всю Индию, расспрашивая людей о том, как они понимают индийскую идею и нужна ли она сейчас. Как ни странно, учитывая размеры и разнородность страны, а также местный патриотизм жителей Индии, все, с кем я об этом заговаривал, отвечали мне доброжелательно, твердо считая себя индийцами, в полной уверенности, что знают, о чем речь. Хотя, когда я начинал углубляться в предмет, оказывалось, что все понимают ее по-своему, как и вопрос о своей государственной принадлежности. Но, в конечном счете, разнообразие мнений – это явление положительное. В современном мире мы все вынуждены учиться осознавать себя как сложное единство, как совокупность составляющих, иногда противоречивых, а иногда и малосовместимых. Учиться понимать, что и мы-то сами каждый день разные. Становясь старше, мы делаемся не похожи на себя, какими были в юности. Смелые рядом с друзьями можем оробеть в присутствии работодателя. Очень принципиальные, когда учим жизни детей, способны, не устояв перед соблазном, оказаться абсолютно беспринципными. Мы бываем серьезными и легкомысленными, тихими и шумными, твердыми и податливыми. То единое, главное «я», которое было основой многих концепций XIX века, сменилось теперь множеством соперничающих, толкающихся маленьких «я». Тем не менее, обычно, если мы здоровы и ничто не выбило нас из колеи, каждый из нас более или менее осознает, кто он. Я с уважением отношусь к каждому своему проявлению, считая каждое свое «я» собой. Эта параллель прекрасно иллюстрирует современное состояние Индии. В соответствии с новыми веяниями, страна стала смотреть на себя шире, считая собой без малого миллиард разных «я». Ее главное «я» настолько огромно и эластично, что в состоянии их принять, как бы разительно они ни отличались друг от друга. Индия с уважением относится ко всем и всех называет индийцами. Такое понимание единства куда интереснее, чем старые плюралистские идеи плавильного котла и культурной мозаики. К тому же оно работает, поскольку каждый индиец видит в себе отражение нации в целом. Потому они все так доброжелательно относятся к национальной идее, потому легко отождествляют себя с Индией и чувствуют свою к ней принадлежность, несмотря на смуты, коррупцию, мишуру, несмотря на все разочарования последних 50 лет. Когда-то Черчилль сказал, что индийский народ – это не народ, а абстракция. Джон Кеннет Гелбрейт дал определение более сочувственное и более запоминающееся – функционирующая анархия. Примечание. Джон Кеннет Гелбрейт. Годы жизни 1908-2006. Американский экономист, один из столпов экономической теории 20 века, с 1961 по 1963 год, посол США в Индии. Конец примечания. Но, на мой взгляд, оба, и Черчилль, и Гелбрейт, недооценили жизнестойкость индийской идеи. А это сейчас, наверное, самая современная национальная идея, появившаяся на свет в постколониальный период. И вот ее рождение отпраздновать стоит, хотя бы лишь для того, чтобы общей радостью защититься от врагов, которых у нее хватает и внутри страны, и за ее пределами. Июль 1997 года перевела Татьяна Чернышова –